и не только для того, чтобы показаться на лыжах и принять участие в деятельности дамского благотворительного общества. Последнее явилось для Матильды Васильевны хорошим прикрытием, позволявшим ей бывать в казармах и заботиться о бедных солдатиках, особенно об одном из них. Знакомство Матильды Васильевны не с кем-нибудь, а именно с Джугашвили, не было, конечно, случайным. Где-то в дальней стороне виделась Матильда Васильевна со своей подругой, политической эмигранткой, давно не бывавшей в России. Людмила Николаевна, ее фамилию назову при более существенных обстоятельствах, тоже была женщиной оригинальной, независимой, из богатой семьи. Она-то и рассказала странствующей миллионерше о бунтаре, об умном грузине, авторе революционных статей, который безвестно пропадает в сибирских дебрях. Попросила по возможности облегчить его участь. И уж если Матильда Васильевна помогала где-то в Бразилии страдающим борцам, то в своем-то отечестве как не помочь? Опять же дело, забота, возможность приложить свои силы, чего и так не хватало. Думаю, что в пылу воспоминаний Людмила Николаевна не удержалась, коснулась не только политической стороны, но и чисто мужских достоинств своего давнего друга. Сие ведь не одними словами выражается, но и интонацией, и особым блеском глаз. Во всяком случае, Матильда Васильевна Че была весьма заинтригована и, оказавшись в Красноярске, сразу же проявила горячий интерес к Джугашвили. Однако, как ни странно, проявление участия и несколько попыток познакомиться ближе были вежливо, но твердо отвергнуты опальным бунтарем в солдатской шинели. Это еще более разожгло интерес и стремление Матильды Васильевны. Она, попросту говоря, потеряла голову. Об отъезде из Красноярска даже не помышляла. В запасном полку бывало, вероятно, чаще, чем его командир. Где бы ни появлялась, рассказывала о тяжелом положении наших солдат, о несправедливом гонении на мужественных передовых людей. Собеседникам, кои надоедали ее общие рассуждения, ничего не стоило направить речь Матильды Васильевны в более определенное русло, для этого следовало лишь упомянуть фамилию Джугашвили. Слушать о нем было гораздо интереснее. Дамы внимали неподдельным любопытством, некоторые даже завистью. Поручик Давнис, скрывая усмешку, а моя милая Вера очень страдала за Матильду Васильевну. Неловко и обидно ей было, что все переживания этой женщины слишком обнажены, и некоторые используют их для своего развлечения и увеселения. Как и другие люди нашего тогдашнего круга, я, ни разу не видевший Джугашвили, волей-неволей знал о нем много всяких подробностей. Известно мне было, что в ссылке его содержали особенно строго, отправив дальше других революционеров к Ледовитому океану, в станок Курейку. И ему, южанину, было очень трудно в тамошней стуже. И что после долгой полярной зимы родился там у Иосифа Джугашвили сын, которого назвали Александр.